Занятие номер 4. Моя индивидуальность. Цель – способствовать дальнейшему сплочению группы, углублению процессов самораскрытия. Учить находить в себе главные индивидуальные особенности, определять свои личностные особенности. Первое – ритуал приветствия. Второе – ассоциация. Встать в круг, положить руки друг другу на плечи, приветливо посмотреть друг на друга. Вы уже, наверное, привыкли, что каждую встречу мы начинаем с традиционного приветствия. Хорошие традиции помогают людям чувствовать себя более комфортно и спокойно. Думаю, что и вы, встретившись в третий раз, радостно улыбнетесь друг другу и скажете «Привет, индивидуальность!». Но сегодня к тому, что мы говорили при встречах, добавим еще одну – свои ассоциации с яркими личностями, например, с политическими деятелями, киноактерами, историческими личностями – или литературными персонажами. Значит, кроме обычных слов приветствия, вы должны сказать каждому члену группы, например, «Привет, Сергей! Ты мне напоминаешь Хлестакова!» «Здравствуй, Света! Ты мне напоминаешь Красную Шапочку!» Любой из вас вправе спросить, почему именно с этим лицом или героем вы ассоциируетесь у вашего партнера. Советую записать все, что вам скажут во время приветствий. Это интересный материал для осмысления. А действительно, почему, например, вас связали с образом Хлестакова или Красной Шапочки? Третье. Легкие пути ведут в тупик. В самом начале занятия мы познакомились друг с другом, узнали новые имена и, самое главное, индивидуальные особенности всех членов нашей группы. Сейчас вам нужно записать в таблицу «Индивидуальность», смотри приложение, то, что вы запомнили в каждом человеке, то есть суть высказывания каждого участника о своей индивидуальности. Вспомните то, что он говорил во время знакомства с вами, что говорили о нем другие, когда мы сидели широким кругом. Это, безусловно, не очень легко, но легкие пути всегда ведут в тупик. Вы можете добавить и свои выводы об индивидуальности этого человека, которые вы смогли сделать во время занятия. Например, вы можете написать «Ирина отличается от всех своим спокойствием». На эту работу вам отводится 10 минут. Постарайтесь вспомнить как можно больше о каждом из членов группы. Не ленитесь, это нужно в первую очередь именно вам. Затем вы соберетесь в большой круг и по очереди зачитаете свои записи, исправляя неточности в графе «Его собственные высказывания». Четвертое. Здравствуй, я, мой любимый. Сядьте так, чтобы вам было удобно. Отнеситесь очень ответственно и внимательно ко всему, что будет с вами происходить. Вот твоя правая нога. Поставь ее так, как если бы нога была живая и могла сказать «Спасибо, что ты обо мне позаботился, что ты поставил меня хорошо». Свою левую ногу поставь так, чтобы не было напряжения ни в ступне, ни в колене. И пусть твои руки лягут спокойно на колени. И правая рука, и левая. Взгляни на каждую свою руку по очереди. Каждая рука достойна того, чтобы они позаботились и обратили на нее свое внимание, чтобы она почувствовала эту заботу. И левая рука, твоя левая рука, пусть она ляжет так же спокойно, пусть опустится вся твоя кисть, и каждый палец почувствует твое внимание, твое тепло, твою заботу. Пройдись по ним и погладь своим вниманием каждый свой палец. Что ты чувствуешь на кончике каждого своего пальца? Среднего, четвертого. Активнее работают кровеносные сосуды. Чувствуется, как течет кровь. Чувствуется легкое покалывание. Те же ощущения, отразившись от левой руки, появились и в правой. Правая рука сразу отозвалась. Я чувствую жизнь в каждом из своих пальцев. Течение теплой крови, покалывание. Кисти стали свободными и мягкими. Они просто лежат, отдыхают. Они благодарят меня за заботу о них, а я благодарю их. Я благодарю свои руки за то, что они сильные, они умелые. Мои руки умеют делать множество чудесных вещей. Они умеют работать. Они сильные, они тонкие и нежные. Они бывают очень теплыми, ласковыми, нежными. Они умеют принимать тепло, они умеют дарить тепло. Это умеют мои руки, и я эти руки не променяю ни на какие другие. Я люблю их. Спасибо вам, мои руки. Я дышу и чувствую, как воздух входит в меня. Я принимаю его. И выдыхаю. Воздух выходит из меня. Я рад, что у меня есть эта гармония с миром, то, что я могу принимать в себя воздух и отпускать его. Дыхание ровное, спокойное, мне дышится легко. И вот луч внимания, мягкое тепло скользит по моему лицу. Мягкая кисточка внимания скользит по моему лбу. Сбрасывается напряжение со лба, уходит напряжение с моих глаз. Они теряют всякое выражение. Они просто отпускаются, расслабляются, отдыхают. Это непросто сделать. Так много жизни вокруг них. Но я снимаю все проблемы и отпускаю свои щеки. Пусть отдохнет мое лицо. Как много работает лицо. Глаза смотрят, глаза ищут, глаза говорят, глаза спорят, глаза сопротивляются, глаза любят, глаза дают, глаза живут больше, чем что-либо другое в моем теле. Это зеркало моей души, это мои самые первые работники. Как много они делают, спасибо вам. Вы соединяете меня с миром, вы показываете мне небо, вы показываете мне солнце, вы показываете мне весь мир. Мое лицо. Мое лицо – самая важная часть меня, визитная карточка моей личности. Мое лицо, которое работает со мной, которое счастливо со мной, которое преодолевает вместе со мной жизненные трудности и живет со мной дальше. Спасибо тебе, мое лицо. Мы всегда вместе. Мне хорошо с тобой. Спасибо тебе. И мои труженики ноги. Я всегда забываю о них. Они с утра до вечера носят меня по жизни. Ходят, бегают, держат меня. Мы сердимся на них, когда они нас подводят. Мы не ценим, что они, как лошади, день за днем выполняют самую тяжелую работу. Тихо, не ожидая от нас никакой благодарности. Спасибо вам, мои ноги. И все мое тело, спасибо, что ты есть у меня, что ты даешь мне жизнь, что даешь мне возможность быть. Я хочу заботиться о тебе. Я люблю тебя. Спасибо, что ты у меня есть. Отдыхай. Но разве мое тело только я? Я так много ощущаю в себе. Я ощущаю в себе целый мир, огромный мир чувств, огромный мир переживаний, радости, желаний, страхов и тревог. Все богатство этого мира – это моя душа. Моя душа – это я? Не знаю. Но я благодарю свою душу за то, что она есть, потому что моя душа – это то, что умеет любить. Моя душа – это то, что умеет плакать. А как она умеет смеяться? Как она улыбается? Моя душа! Как она умеет летать, парить? Как она умеет быть милой? Я люблю тебя всю, и трудную, и красивую. И даже мои тревоги, мои страхи, вы защищаете меня. Так или иначе, вы все заботитесь обо мне. Спасибо вам, что вы есть в моей душе. Мой разум, мой ум, мой внутренний компьютер, который так много помнит, который осторожничает, вычисляет. Спасибо тебе, что ты всегда на страже, что ты всегда не спишь и позволяешь мне видеть и понимать так много в окружающем мире. Спасибо тебе. Хорошо, что ты есть. И мой дух, мой светлый дух, высокий дух, который всегда выше меня, который всегда глубже меня, моя вертикаль, которая держит меня и ведет меня. Как хорошо, что я чувствую тебя. И только с тобой рядом, вместе с тобой, я ощущаю себя по-настоящему человеком. Как много у меня есть. Как хорошо, что я вижу это. Как хорошо, что я знаю это. Я благодарен судьбе за себя. Эти богатства я не обменяю ни на что на свете, и это знание всегда будет со мной, самое главное знание на свете. Возвращайтесь в эту комнату, под вами стул, и вы удобно сидите на нем. Глубоко вдохните, откройте глаза и окажетесь здесь. Вы дышите ровно, дышите спокойно и возвращаетесь потихоньку сюда. Пятое. Мой портрет в лучах солнца. Нарисуйте солнце в центре солнечного круга. Напишите свое имя и нарисуйте свой портрет. Затем вдоль лучей напишите все свои достоинства, все хорошее, что вы о себе знаете. Постарайтесь, чтобы было как можно больше лучей. Это будет ответ на вопрос, почему я заслуживаю уважения. Шестое. Все мы. Все мы – Это ассоциативно-ролевой портрет участников, всех тех, кто собрался в группе. Он покажет, как каждый видит себя. Один участник выходит. Психолог просит каждого участника сказать об ушедшем что-нибудь приятное. Это записывается. Затем участник входит. Психолог говорит, например, «Пока вы отсутствовали, мы случайно завели о вас разговор. Не поверите, как много приятного о вас было сказано. Один сказал». Участник должен отгадать, кто что сказал и почему. Седьмое. Записки. Предложите детям написать записки и скажите, что они будут прочитаны только в последний день занятия. Записки должны быть анонимными. После того, как все закончили писать, тренер собирает их и складывает в заранее приготовленную пустую бутылку. Содержание записок может быть любым. От мудрых мыслей, которые посетили участников, до анонимных писем к конкретному человеку. Это упражнение можно повторить несколько раз за время занятий. В последний день бутылка вскрывается, записки вынимаются, тренер зачитывает их вслух. Зачастую можно прочесть очень любопытные вещи. Восьмое. Ритуал прощания.